этот вопрос был ими практически решен и обсуждению не подлежал. Приглашен же он был лишь для того, чтобы обсудить условия сделки. Все присутствующие числили себя людьми цивилизованными, и никто не снизошел бы до грабежа, но в целом интересы его, конечно же, существенно ущемлялись, не говоря уже о том, что в части, касающейся нематериальных вопросов, его просто вышвыривали за борт, как ставший опасным балласт. На какое-то время, однако, этот аспект отошел для него на второй план. В нем заговорил предприниматель, и они заспорили о чисто финансовых вопросах. Аргументов у него было более чем достаточно. Идея создания банка принадлежала ему. Он же разрабатывал стратегию ее развития, стратегию стройную и последовательную. Здесь было все. И протаскивание своих людей на очень высокие посты в различные государственные учреждения, затем разработка сложных запутанных программ, под которые свои чиновники перекачивали в банк огромные суммы из государственного бюджета, затем перевод этих денег на зарубежные счета, создание целой сети компаний банков за границей, еще очень много чего, включая финансирование предвыборных кампаний, покупку телевизионных каналов и издательских холдингов. Словом, он имел все основания отнести на свой счет львиную долю заслуг в достижении банком тех позиций, на которых он довольно прочно находился сегодня. И эта доля имела четкое финансовое обозначение, далеко отстоящие от тех усилий, которые ему предлагались. Они заспорили. По существу он был, безусловно, прав. И это раздражало собеседников. Разговор становился все напряженнее, каждый приводил в свою пользу новые аргументы, вспоминались отдельные эпизоды, назывались фамилии, страны, банки. В разгар спора дверь в кабинет приоткрылась, и в нее заглянул спортивного вида молодой человек, одетый строго и неброско. Все замолчали. Молодой человек вопросительно смотрел на одного из них, руководителя крупного торгового холдинга и, кстати, пайщика банка. «В чем дело?» Довольно резко откликнулся тот, разгоряченный спором и раздосадованный внезапной помехой. Впрочем, тут же пояснил присутствующим. «Это мои ребята». Молодой человек торопливо приблизился к столу, склонился к его уху и что-то коротко прошептал. Выразительное, полное лицо его шефа исказило гримаса, сочетавшая в себе целую гамму чувств и недоверия, и возмущения, и почти что ярость. Толстые щеки вдруг приобрели багровый оттенок, а высокий лоб покрылся мелкими капельками пота. «Ты уверен?» Молодой человек утвердительно кивнул головой и что-то начал тихо, но энергично говорить. «Подожди». Шеф почти оттолкнул его пухлой рукой и в сильном волнении стукнул ею по столу. «Слушайте, мои люди утверждают, что в помещении работает записывающее или передающее устройство. Я всегда проверяюсь, вы знаете». Тишина в кабинете стала почти осязаемой. Только что сказано здесь было очень много, и все присутствующие в первые секунды испытали шок, лишившись на мгновение способности соображать и действовать. Единственным человеком, который все понял сразу —